Но объективное неудобство доставляла, пожалуй, одна лишь перхоть. Чешуйки, которые были размером с тарелку, весили каждые по килограмму и скатывались с головы настоящей шумной лавиной. Поэтому приходилось то и дело искать укрытие, чтобы не улететь вместе с ними на землю. Они наслаивались друг на друга, как черепица на крыше. Одним неверным движением можно было вызвать цепную реакцию, в результате чего сотни и тысячи грязных сальных пластин водопадом летели вниз. Дважды меня чуть не накрыла такая лавина. В первый раз мне чудом удалось удержаться, вцепившись в липкий волосок, а во второй она, к счастью, прошла в миллиметре от меня. В остальном же восхождение шло превосходно. Погода была отличная, ни ветерка, ни облачко, безупречно чистое небо. Преодолев за час примерно две трети пути, я сделал привал, удобно расположившись на колтуне, перепутанной слипшейся шерстью. Отдохнув, я с новыми силами продолжил свое восхождение. Мочка уха Боллога маячила уж совсем близко, чуть выше меня, гигантским наплывом из кожи и мяса. Я взял немного правее, чтобы, обогнув ее, выйти прямо ко входу в ушную раковину, тем более что еще раньше заприметил длинный волосок, растущий у самого уха. Зрелище, конечно, не самое приятное, зато отличный способ достичь цели в кратчайшие сроки и с наименьшими усилиями. Я приподнялся на цыпочки, дотянулся до кончика волоска, подергал его, проверяя на прочность, а потом оттолкнулся задними лапами и подпрыгнул. Меня упруго подбросило вверх, как будто я совершил прыжок шестом. Внезапно волос зашевелился. Вместо того, чтобы быстро взобраться по нему, я беспомощно висел, раскачиваясь, словно маятник. Подо мной распростерлась бездна, глубиной в несколько километров. Лапы скользили. Неужели это конец? И тут вдруг, будто сжалившись надо мною, волосок медленно пополз вверх, и я, обхвативший его мертвой хваткой, очутился за обтянутым кожей валом внутри ушной раковины. Только это оказался вовсе не волос Болога, а ус гигантской блохи. Осознав свою оплошность, я срочно разжал лапы, что, надо сказать, ненамного улучшило мое положение. Я плюхнулся на дно ушной раковины. Вход в пещеру ушного отверстия заслоняло от меня мощное тело исполинского насекомого, в передних лапах которого я заметил ножик и вилку. Блоха алчно клацала ими, предвкушая скорый обед. К счастью, времени на панику не осталось. Действовать надо было молниеносно. Я сделал резкий выпад влево. Блоха шагнула туда же, но я моментально отпрянул назад, пригнулся и, проскользнув у нее между ног, бросился ко входу в ушное отверстие. Блоха в силу своего размера была слишком неповоротлива, чтобы среагировать достаточно быстро. Это дало мне возможность беспрепятственно нырнуть внутрь головы. Насекомое тем временем сумело кое-как развернуться и, пустившись вдогонку, стало нагонять меня гигантскими прыжками. А у меня на пути лежало небольшое грязноватое озерцо. Наверное, снаружи натекла дождевая вода, оно отливало желтизной и, надо сказать, вообще выглядело довольно противно. Но что поделаешь, выбирать не приходилось.